Глава 25. Обманутые ожидания. Едва мы переступили границу селения Лаум, как Сови увели куда-то, не дав нам обмолвиться и словом. Марий обменялся с Яросветой несколькими тихими фразами и подошел ко мне. Я смотрела в зеленые глаза, разрываясь между ненавистью и невольной жалостью из-за услышанного. Но Дэйвоса мои чувства, казались, лишь забавляли. Он улыбнулся и протянул руку к моему лицу. Я же отвернулась, избегая его касания. Улыбка с лица болотника стерлась, и он сжал губы в полоску. Жаль, что мы не повстречались раньше, лунница. Но с этим я поделать уже ничего не смогу. Попрошу лишь об одном. Помни, ради чего все это. Понимаю, ты не ожидала, что лаумы мало чем будут отличаться от новых тварей, но постарайся все же найти в себе крупицу снисхождения к ним, — молвил он. Мои кулаки сами с собой сжались при звуке негромких слов. Ты-то прекрасно с ними поладил. Еще бы, такой подарок. Когда ты все это задумал, болотник? Я шипела, как змея, но Дэйвос лишь пожал плечами. Иногда внезапное решение оказывается самым правильным. И ушел вслед за ожидающей его воденицей, не дав мне возможности ответить. Яросвета наблюдала за нашим разговором, но не вмешивалась, пока Дэйвос не скрылся меж домов. Взмахом руки она отпустила всех своих охранниц, оставшись со мной наедине. Деревня выглядела пустой, но лаумы еще по дороге объяснили, что все сейчас на охоте и соберутся лишь к вечеру. Пока мы шли сквозь чащу по едва заметным тропам, лаумы молчали, цепко глядя по сторонам, но стоило войти в селение, как они преобразились. Выпрямились спины, расправились плечи, загорелись глаза. У всех лаум они оказались красными, а голоса зазвучали радостно. Лаумам не терпелось разнести весть обо мне. Я же ежилась, чувствуя внутри необъяснимый холод. Мы сумели надежно защитить только это место, — объяснила Яросвета. Но зато здесь новым тварям до нас не добраться. Только если они явятся все разом. А такого не бывало. Ее лицо заострилось, и старшая, так звали ее охранницы, тихо добавила: «За то, что у нас появилось убежище, где возможно сомкнуть глаза и восстановить силы, немало сестер отдали свои жизни. Они вычерпали свой свет до конца, а без него телу одаренного не выжить». Я задохнулась. «Вы что же хотите сказать, что Сови погибнет?» Яросвета посмотрела на меня снисходительно, как на маленького ребенка, не понимающего, каким огромным и разным может быть мир. «Девочка». Ее голос звучал тихо и сдавленно. «Ты хоть представляешь, как мы выживали здесь все эти годы? Сколько весен минуло с того дня, как Дэйвос запер нас на границе неявного мира, скажи мне? 10? 20? 130? Тихо ответила я, и лаума побледнела. Отшатнулась от меня и уставилась в землю, беззвучно что-то шепча. Когда она снова посмотрела на меня, в ее алых глазах плескалась боль. Но Яросвета не позволила ей пролиться. «Тех, кого мы знали и любили, давно нет в живых. В единице осталось едва ли четверть от общего числа. Как ты считаешь, покажется ли нам значимой платой размером в жизнь одного огненосца? Всего одна жизнь в обмен на восстановление справедливости. Но ведь последнее слово за мной», — несмело возразила я. Яросвета растянула губы в улыбке и провела сухими шершавыми пальцами по моей щеке. «Моя дочь осталась в яви. Она смотрела на меня, но я поняла, что она видит на моем месте кого-то другого. Я молчала, слушая ее и отчаянно борясь с желанием отшатнуться от источающей горе женщины. Порой начинало казаться, что она безумна. Она носила моего внука. Те хлоум, что были в тяжести, проклятие не затронуло. И на манок Дэйвуса они не отозвались. Ты могла бы быть моей правнучкой. Ее пальцы сжались, впившись в мое лицо. Черные когти обожгли кожу, не давая шевельнуться. И Яросвета склонилась, дыша на меня запахом сырой земли и прелой листвы. Но даже если б каким-то чудом оказалось, что у нас с тобой одна кровь, я все равно заставила бы тебя провести обряд. Она оттолкнула меня, и я едва удержалась на ногах, прижимая тыльную сторону запястья к соднящим меткам на щеках. «Поброди тут, осмотрись», — молвила Лаума, отворачиваясь. «Обряд проведем через 3 дня. В мире живых будут праздновать купало, и границы истончатся. Пройти будет легче. К тому же, дольше ждать все равно нельзя. Как только вы трое ступили на землю чаще, она начала исподволь менять вас, делая своей частью. У всех это происходит в разные сроки. Но рано или поздно вы станете такими же, как мы, и также окажетесь заперты в ее пределах». И Рассвета говорила равнодушно. А я пыталась совладать с тяжестью правды, которую она бросала в меня, словно отравленные стрелы, не давая перевести дух и справиться с их ядом. Я мечтала обрести семью. Жаждала встретить тех, рядом с кем я перестану чувствовать себя проклятой. Перестану ненавидеть себя за то, кто я есть. Я и в чащу пошла, втайне мечтая, что нам удастся найти водениц. И они примут меня к себе. Введут в рот и окружат теплом и заботой. Что ж, мы нашли их. И мои глупые детские мечты разбились вдребезги. Как я могла ожидать иного, даже отдавая себе отчет в том, что они просто не могли остаться собой, день за днем выживая в окружении навьих тварей, без малейшей надежды на спасение. Если бы меня больше, чем на 100 вёсен заперли в неявном мире, сумела бы я сохранить в душе хоть каплю сочувствия к другим. Но даже осознавая все это, я лихорадочно пыталась придумать, как спасти Сови от участи, приготовленной ему лаумами. Селение водениц, которое они звали попросту убежищем, было болезненно похоже на любую из деревенек Беловодья. Но вместо пряничных домиков горбились землянки из серой глины, крытые серыми прутьями. Окон в них не было вовсе. Ни единого растенеца, только плотно утоптанная земля под ногами. Заборов лаумы тоже не ставили. Все жилища вытянулись в 2 ряда вдоль единственной дороги через деревню. Она же и была главной улицей. Ноги сами собой принесли меня к границе на противоположной стороне. Я постояла в нерешительности, разглядывая молчаливую стену одинаковых, будто присыпанных золой деревьев. Здесь их ветки переплетались совсем уж безумно, так что неба было не видать. Из клубков повсюду торчали выбивающиеся прутья с расщепленным краем, да дрожи, напоминающие голодные пасти. Между стволов мелькнул темный силуэт с непомерно длинными лапами, волочащимися по земле и узкой длинной мордой, увенчанной ветвистыми рогами. Он шел мимо, но вдруг остановился и повернул голову в сторону деревни, словно учуял меня. Я поспешила отойти от границы, прежде чем существо решится выйти на узкую полосу до черновыжженной земли, окружающее убежище. Постояв несколько мгновений, тварь все же двинулась дальше и скрылась во тьме. Мне вдруг нестерпимо захотелось увидеть лесного гостя. Я запрокинула голову к низкому свинцовому небу и зажмурилась, чувствуя, как из уголков глаз вытекают и прохладно сбегают по вискам непрошенные капли. Кожи коснулся порыв ветра, и я услышала знакомый скрип корней. Я уставилась перед собой на мгновение, потеряв дар речи. «Ты все-таки нашел меня», — прошептала я, быстро вытирая слезы. Вокруг не было ни одной живой души. Никто не мог остановить меня, когда я потянулась к нему обеими руками. Лесной гость наклонил жуткую голову, подставляясь под мое прикосновение. Время замерло. И на долю секунды я увидела нас обоих будто со стороны. Как маленькая фигурка, с головы до ног покрытая серой пылью, доверчиво тянется к чудовищу из старых сказок, как обнимает толстую шею и утыкается в прохладные корни заплаканным лицом, как создание чаще окутывается молочно-белым туманом. Его очертания размываются, уменьшаясь. Я оторопело смотрела на него, не отзываясь на тычки холодного мокрого носа и вопросительные облизывания шершавого язычка. Мои руки утопали в белой шерсти, свалявшейся и грязной, но по-прежнему густой. Одуванчик раскрыл розовую пасть и протяжно мяукнул, и я вздрогнула, изумленно хлопая ресницами и не веря своим глазам. Но его глаза остались такими же зелеными, как были в облике лесного гостя. Впрочем, они не менялись ни в одной из его ипостасей. Потому и показались мне такими знакомыми. Осознав, наконец, что это и правда мой кот, я не выдержала, уткнулась лицом в теплый бок и, наконец-то, дала волю слезам. Вдоволь наплакавшись, я подняла опухшее и зареванное лицо и огляделась. Мне казалось, что прошло немало времени, но вокруг ничего не изменилось. Убежище было все таким же пустынным и молчаливым. Я посмотрела на своего не совсем кота. «Так значит, ты служишь лаумам?» «Могла бы догадаться, ведь чувствовала, что ты не настоящий кот. Это ведь ты топтался вокруг дома и оставлял следы. А зачем напугал меня у реки?» «Эх, жаль, ты не можешь ответить. Но я рада, что ты рядом. Я могу называть тебя одуванчиком? Или у тебя есть какое-то другое имя?» Кот снова мяукнул, и я сочла это согласием зваться как есть. Провела пальцами по мягкой спинке и задумалась. «Послушай, может, ты покажешь мне, где сейчас Сови? Мне бы с ним поговорить». Тело одуванчика вновь окуталось туманом, и я поспешила отойти, чтобы он ненароком не сшиб меня при превращении. Лесной гость повел мордой из корней, выбрал направление и решительно затрусил туда, временами оглядываясь и проверяя, иду ли я за ним. Я же постаралась не отставать. Мы с одуванчиком вынырнули из их земляники, такой же приземистый и бесцветный, как остальные. И я замерла. Передо мной была клетка, вкопанная прямо в землю. Ее образовывали изогнутые прутья, и, присмотревшись, я распознала в них кости какого-то огромного чудовища. Внутри клетки, боком ко мне, сидел Сови. Лис не успел меня заметить, и я нырнула за одуванчиком, порадовавшись тому, как ловко зверь слился с тенями. Ведь напротив клетки, освещенный прозрачным светом от двух насаженных на палке черепов, стоял Марий. Мужчины говорили громко, не заботясь о том, что кто-то услышит их разговор. Но с первых же слов я поняла, что если покажусь, они его оборвут, и я не услышу нечто важное. «Зачем ты пришел?» Сови хмурился и сжимал кулаки. «Решил позлорадствовать напоследок. Должно быть, ты ждал ее смену? Надеялся, что она тебя освободит, и вы убежите в закат, взявшись за руки?» Марий выглядел спокойным, но голос его источал яд. «Здесь бывают закаты?» Сови вздернул бровь, точь-в-точь копируя жест Мария, и скрестил руки на груди. Болотник в ответ лишь улыбнулся. «Как ты успел заметить, ни закатов, ни рассветов тут не наблюдается. Но вы все равно могли бы взяться за руки. Черноволосый Дэйвис уселся прямо в мягкую сероватую пыль и облокотился на колени, задумчиво разглядывая Сови. Тот помедлил и тоже сел на пол клетки. На его шее мертвенно светился туманный ошейник. «А сколько было красивых слов про твою готовность отдать жизнь за идею!» Сови уперся затылком в прутья и прикрыл глаза. Из-под ресниц, наблюдая за колдуном, тот с напускным равнодушием рассматривал собственные руки, как будто это Сови явился к нему, нарушив послеполуденный отдых, а не он специально пришел позлорадствовать к его тюрьме. В ответ на слова Лиса Мари сощурил глаза. «Я от них не отказываюсь. Просто слушать стоило бы более внимательно. О своей жизни я ничего не говорил. Видишь ли, мой старый недруг, кто-то должен приструнить всех взорвавшихся стариков школы Дэйва и обеспечить Лаумам безопасность в первое время после их возвращения. Предстоит принимать не самые приятные решения. Кто это будет делать? Может быть, ты? Идеалист и мечтатель. Борец за справедливость, лезущий грудью на каждую встречную пику. Или Ясмена, мечтающая об одном, чтобы весь мир наконец оставил ее в покое. И долго ли вы проживете?» Мари чуть подался вперед. В его голосе не осталось и толики усмешки. Наедине с Совием он не старался прикрыться бравадой, и сквозь многочисленные маски впервые проглянуло его истинное лицо. «Почему-то мне вспомнилось, как он учил меня обращаться с кинжалом. Показалось, что это было очень давно, почти что в другой жизни. Ну и тогда, и сейчас он был другим. Отличным от того болотника, что видел весь мир, и я тоже». А Дэйвис продолжал говорить, и Сови внимательно его слушал. «Многие кричат, что мир несправедлив, Буревестник. Но очень мало тех, кто и вправду готов его менять. Еще меньше тех, кто осознает истинную цену таких перемен. Я всей душой хотел бы, чтобы люди, подобные тебе, действительно могли править и служили бы вам только достойные. Но прежде чем это случится, кому-то нужно будет хорошенько испачкаться в грязи». Оба мужчины помолчали. Я кусала губы, беззвучно глотая слезы, и думала, что зря пришла сюда, потому что на лице Сови было понимание. Он выглядел задумчивым и рассматривал Мария так, словно увидел его впервые. Черноволосый Дэйвис меж тем протяжно вздохнул и взлохматил волосы, точь-в-точь, как делал это Сови. Он встал и небрежно смахнул пыль с кафтана, собрался было уходить, но тут в спину ему прилетел тихий голос Лиса. «Пообещай, что сделаешь все, чтобы она жила счастливо». Мари коснулся знака, приколотого к отвороту кафтана и чудом не потерявшегося во время всех перипетий дороги, и ответил твердо: «Обещаю». Я шевельнулась и вздохнула слишком громко. Оба Дэйвиса тут же уставились на меня, и одуванчик сдвинулся, давая мне дорогу. Краем глаза я заметила, как лесной гость бесшумно отступил в тени и исчез. Я шла, глядя лишь перед собой. Цеплялась взглядом за ореховые глаза, и Сови не отводил их, заранее принимая все, что я хотела сказать. Мария уже нацепил привычную маску и наблюдал за мной с ехидной ухмылочкой. Я поравнялась с клеткой и протянула руку сквозь прутья. Сови переплел пальцы с моими и чуть сжал их. «Не смей сдаваться так легко», — прошептала я. «Я найду выход. Никто не умрет». «Ты не можешь этого обещать, Ясмина», — мягко улыбнулся мне Сови. «Ты ведь слышала, что сказал болотник? Он прав. И мы оба свой выбор сделали». «Но как же я? Что насчет моего выбора? И потом, разве обязательно нужна чья-то смерть? Такова плата». Вмешался в нашу беседу третий голос, и из темноты, незаметно упавшей на убежище, вынырнула я рассвета. За ней следовали лаумы. Их стало гораздо больше, по-видимому, воденицы вернулись с охоты. Я чувствовала их пристальные взгляды, но не ощущала в них ни радости, ни ликования. Только голодные ожидания и нетерпение, от которого начинали подрагивать пальцы. Они слишком долго ждали возвращения в явь, чтобы в них остались силы на радость. Будет честно отомкнуть границы тем же ключом, каким она была закрыта. Только так справедливость будет восстановлена, и мы сможем вернуться в мир живых. Разве тебе этого не хочется? Перестать быть вечно гонимой, перестать вздрагивать, когда кто-то называет тебя лаумой, пользоваться данной тебе силой с полным правом, развивать ее и постигать все ее тайны и глубины. Все, что для этого требуется — провести обряд. Малая цена за спасение, не так ли? Голос старшей стал мягким, точно пуховое одеяло, и ласковым, как касание шелковой ленты. «Я не убийца», — возразила я, хмурясь. «Я всегда гордилась тем, что спасаю жизни, а не отнимаю их. Выберите кого-нибудь другого. Я не гожусь». «Милая девочка, это не будет убийством. Через 3 дня ты наконец-то вернешь нам то, что было отнято. Из зависти, жажды власти и слабости». Старшая подошла ко мне и положила руку на плечо. Прикосновение напомнило мне, как когда-то береза опустила свои ветви, приветствуя меня в лесу. Обычном, живом лесу. Уже в который раз почудилось, что лаумы только выглядят как люди, но на самом деле давно уже стали кем-то иным. Кем-то, кто близок чаще, но не миру яви. Ее голос звучал тихо, а слова били в самое нутро. «Вспомни, сколько раз ты подвергалась гонениям из-за своего дара, чудесного, призванного нести свет и спасение. Как часто тебя звали отродьем, клеймили нечистью и прогоняли прочь, угрожая лишить жизни. Всего этого не было бы, если б не зависть Дейвосов и людей. Подумай хорошенько. Хочешь ли ты продолжать жить в нынешнем мире, когда можешь изменить его и вернуть ему добро? Вот только было ли добром то, что вы стали использовать свой дар, чтобы свергнуть князя, а свободные целительницы захотели власти до такой, чтобы никто и слова не мог сказать, и начали убивать негодных? Вы расплатились за собственные амбиции. Вы сами виноваты в том, что произошло». Голос Софии резанул по ушам, и я словно очнулась от чар, ставшего напевным голосом старшей. «О чем он говорит?» И Рассвета выпрямилась и зашипела, теряя сходство с человеком. «Заткните его!» Одна из лаум щелкнула пальцами, и на шее Дейвоса сжалось туманное кольцо. Он захрипел, царапая кожу ногтями. Старшая улыбнулась, глядя, как он корчится. Я прикусила губу, разрываясь от непонимания, кто из них говорит правду. В то же время я понимала, что оба они верят в то, что говорят. Вот только у любой правды всегда есть несколько лиц. Глаза Лиса начали закатываться, и я не выдержала. «Хватит! Прекратите! Он же нужен вам для обряда. Что будет, если вы угробите его сейчас?» Старшая неохотно махнула рукой, и кольцо расширилось. Сови рухнул на пол, кашляя и с жутким хрипом пытаясь вдохнуть. Кое-как справившись с собой, он поднял голову и криво улыбнулся мне сквозь упавшие на лицо огненные пряди волос, припорошенные серой пылью. Я подняла умоляющий взгляд на старшую, игнорируя Дейвоса. «Я устала и хочу отдохнуть». «Пойдем», — кивнула лаума. «Я провожу тебя». Она указала на клетку. «Следите за ним». Служители Дейва всегда были мерзавцами, и у них было достаточно времени, чтобы практиковаться в своем главном умении и оповестить всех. Белая кровь наконец воссияла. Скоро мы вернемся в Явь, сестры. Лаумы ответили ей звериным воем и клёкотом, ничуть не напоминая мудрых целительниц, живущих в ладу с миром. Я отвернулась от них и пошла за старшей, всеми силами уговаривая себя не оглядываться. Лаумы были похожи на высохшие коряги. Если когда-то в их иссохших телах и были краски, то они все стерлись, оставив только белое и серое. Я подцепила прядь собственных волос. Лаумы танцевали вокруг белого пламени, высоко подпрыгивая и припадая к земле. Их косы змеились вокруг худощавых тел, и в них потрескивали вплетенные амулеты из серой глины, какие-то палочки и обрывки тканей. Старшая глядела на меня через пламя, такое же седое, как и скормившие его водяницы. Я чуяла ее взгляд, словно коготь, скользящий по лицу. Чуть дернись, и надорвет кожу. Пустит кровь. Я упорно смотрела в огонь, пляшущий в гнезде из сухих серых ветвей. Краем глаза заметила, как к рассвете подошла молодая водяница с деревянным подносом в руках. На нем стояли грубо сработанные глиняные стаканы, в которых плескалась густая темная жидкость и глиняная же тарелка. Стопкой возвышались назреватые лепешки, пар от которых смешивался с дымом костра. Яросвета взяла лепешку и принялась отщипывать от нее маленькие кусочки, закидывая их то в рот, то в танцующий огонь. Лаума ждала, не разгибая спину, и, наконец, старшая кивнула ей. Девушка двинулась в круг костра, и я не сразу поняла, что она идет ко мне. Мой взгляд заполошно метнулся по сторонам, но гибкая худощавая водяница уже кланялась мне, протягивая угощение. Я невольно принюхалась. В желудке не было и маковой росинки с того мига, как мы с Дэйвосами ступили под сень чаще. И я была уверена, что вот-вот почувствую голод. Но он все не приходил. И даже вполне приятный запах свежего печива, приятно щекотнувшие ноздри, не пробудил сосущую пустоту в животе. Я качнула головой, отказываясь от угощения. Лаума не изменилась в лице и исчезла так же молча, как появилась. Я снова уставилась в пламя. Годы в чаще научили водениц выживать. Их движения были скупы, шаг беззвучен, дыхание едва улавливалось. Когда кто-то из жительниц убежища вдруг появлялся рядом со мной, я невольно шарахалась от испуга. Но бесшумнее всех двигалась Яросвета. Вот и сейчас она опустилась на нагретый камень подле меня, неощутимая, словно навия. «Ты не ешь нашу пищу», — помолчав спокойно, сказала старшая. «Я не голодна». Я сложила руки на коленях, надеясь, что их дрожь не слишком заметна. «Или же боишься сказочек о том, что тот, кто вкусит еды в загробном мире, станет его частью?» «В любой сказке есть крупица правды. Последнюю седмицу я только и убеждаюсь, как верно думал тот, кто это сказал». Яросвета ухмыльнулась. Вроде бы спокойно, а все равно мне почудилась тень, скользнувшая по ее лицу. «Для того, чтобы погибнуть, не обязательно заходить вновь. Порой достаточно не суметь пересечь мост». «Что?» Я, наконец, повернула голову в сторону расслабленно покачивающей в руке стакан Яросветы. Мой жгучий взгляд никак ее не потревожил, зато то, что она сказала, лишило меня покоя. «Дом, в котором ты поселилась. Ты знаешь, кому он принадлежал до тебя?» «Приреченской знахарке». Осторожно отозвалась я. В груди шевельнулся комок жгучего холода. Ее звали Бажена. Яросвета подняла лицо к невидимым под пологом чаще небесам и закрыла глаза. «И она тоже была роганой, как и ты. Только прятаться умела лучше, да друзей не заводила. Боялась, что все умрут. Вы ее знали? Я развернулась к Яросвете всем телом и даже подалась вперед. Мне ведь хотелось понять, кем была прошлая хозяйка погибшего дома котенка. Но никто не пожелал отвечать, когда я спрашивала, а потом в кутерьме привычных дел и вовсе стало не до того. Яросвета отпила из стакана, чуть поморщилась, отерла ладонью потемневшие губы, посмотрела на руку. Один за другим согнула пальцы, будто примериваясь вцепиться в чью-то глотку. Я поёрзала то ли в нетерпении, то ли пытаясь сбросить оцепенение, окутавшее меня при взгляде на черные загнутые концы ее когтей. Открыла было рот, чтобы повторить вопрос, но Лаума заговорила сама. Божена, как и многие до нее, откликнулась на наш зов. Ей оставалось сделать последний шаг. Она уже стояла на берегу черницы и плела заговор, но... Она не смогла, да? Яросвета гевнула и залпом допила взвар. Оборвала нить ворожбы и отступила. Вернулась в деревню и спряталась в своей избе, как крыса в норе. Старалась не приближаться к реке, за водой посылала мальчишек, и даже сны свои сумела отгородить на время. Выражение лица старшей изменилось. По ее лицу пробегали туманные блики, и она казалась еще меньше похожей на человека, чем при первой нашей встрече. Лаума сжимала стакан все сильнее, и я зачарованно глядела, как из-под ее пальцев брызнула глиняная крошка. А после... Вся посуда с хрупаньем обратилась в осколки, осыпавшиеся с ее ладони. Сны и видения — часть Навьего мира. Мы не могли уйти из чащи, и нам пришлось учиться сосуществовать с нею. Со всеми ее правилами и законами мы сумели найти лазейку. Вы управляли с нами. Посылали видения так же, как и мне, да? И Божене тоже? Мы не просто управляли сновидениями. Для нас они стали тропой, нитью, по которой мы могли дотянуться до человека даже в мире яви и заставить его сделать то, что необходимо. Глаза Яросветы недобро сверкнули, и я проглотила вопрос, готовый уже сорваться с губ. Но старшая знала, о чем я спрошу. Божена отказалась прийти на помощь сестрам. Тогда я ее наказала. Я почувствовала, как дурнота подступает к горлу, и порадовалась лишь тому, что желудку нечего было из себя извергать. Яросвета убила ее. Убила свою сестру. А может, дочь или внучку. Не простила ей малодушия и слабости. Не позволила жить, когда Лаумы томились в заточении. Может ли статься, что в Яросвете всегда была эта жестокость? Или ее таковой сделала чаще? Я не знала. Внутри все застыло, словно прихваченное морозом. «Ты дрожишь», — бросила мне старшая. «Я прикажу Ртути и Сере, чтобы они затеплили очаг в твоем доме. Благодарю за заботу». Едва шевельнула я губами. Перед глазами плясало белое пламя, а я видела в нем лицо той, в чьем доме почти обрела покой. Оно кривилось от боли, и зубы странно белели в заполненном кровью рту. Я не заметила, как Яросвета ушла. От мечущихся серых фигур и жара пламени вдруг закружилась голова. Я встала на негнущихся ногах и направилась по дорожке в сторону землянок. За пределами убежища шумел и вздыхал лес. Скрипели корни, щелкали ветками-клювами жутковатые деревья. Вдалеке тоскливо выла какая-то голодная тварь. Весь облик чаще дрожал, затянутый дымкой, будто от жара. Ее облик поминутно менялся, едва заметно сбивая с толку, путая глаза и мысли. Я с трудом отвернулась от нее и отправилась на поиски своего ночлега. Все землянки казались одинаковыми, без каких-то меток или признаков жизни. Сердце снова тоскливо сжалось. В деревнях людей и наличников одинаковых не встретишь. У каждого дома свое лицо. Идя по убежищу, я никак не могла отделаться от ощущения, что все это лишь дурной сон. Я сравнивала портреты на обложках прочитанных книг с встречающимися на пути женщинами, больше похожими на мавок или лесавок. Сухие тела, горящие алым светом глаза, у всех поголовно длинные белые волосы. Большинство плело косы, и только Яросвета носила их распущенными, заплетая всего пару косичек по бокам от лица. Словно чаще выяло из них все цвета вместе с жизнью. Ноги донесли меня до домишка, напоминающего гнездо ласточки. Его стены были сделаны из глины, такой же серой, как вездесущий песок, укрепленные ветками и крупными валунами. После разговора с Дейвосами Яросвета привела меня к этой землянке и сказала, что здесь я буду ночевать. Но кроме жилья она дала мне кое-кого еще. Двух то ли охранниц, то ли стражниц. Ртуть и Серу. Неотступно следующих за мной бесшумными тенями. Старшая сказала, что они будут охранять мой покой и помогут сдержать влияние чаще, подчас слишком тонкое и незаметное. Ртуть и Сера застыли по обеим сторонам от мазанки, сливаясь с ней пепельным цветом кожи, а я нырнула внутрь. Мне было неловко от их присутствия. Высокие лаумы выглядели так, словно не защищали меня, а стерегли. Я прикусила губу и постаралась прогнать нехорошие мысли. В конце концов, меня не заперли и не запретили бродить, где вздумается. Не слишком-то это похоже на плен. В голове крутились обрывки разговора двух Дейвосов, но я так и не придумала, как выручить Совия и обойтись без кровопролития. Я упала на шкуры, злясь на саму себя. Все это было ужасно неправильно. И старшая была не права, так легко согласившись с Марием и нацепив ошейник на Совия. Вдруг болотник всех обманул. Быть может, на самом деле именно ему судьба дала больше силы. Я тут же устыдилась своих мыслей. Ведь почти подумала о том, что лучше бы Мари оказался на месте Лиса. Но это тоже не было бы выходом, потому что для меня не было разницы, чью жизнь забирать. Я смотрела в потолок сухими глазами. Дым от сложенного из камней очага медленно поднимался наверх и растекался мягкими белесыми завитками. Я наблюдала за тем, как они плавно свивают и расплетают кольца, чувствуя, как тяжелеют веки. Поглубже вдохнув, я удивилась. Показалось, что в запах обычного древесного дыма добавилась нотка речной прохлады. Дым стал плотнее, начал опускаться, ложась на мои плечи пушистым пледом. Я с удовольствием закуталась в него, чувствуя, как оседают на коже влажные капельки. Пахнущий костром и водой туман мягко подтолкнул в спину, побуждая встать. Я хихикнула. Похоже, он приглашает меня поиграть. Почему бы и нет? Мне было уютно и спокойно в объятиях туманного покрывала. И я доверилась ему без остатка. Выглянув из землянки, я скорчила рожу застывшим охранницам. Они безучастно смотрели перед собой, не замечая или не желая замечать меня. А я выплыла из дома и побежала прочь, не удивляясь тому, что следов в песке не остается. В мире, который я видела сквозь туман, все было иначе. Мне не нравилось увиденное. От встречных лаум веяло потусторонней жутью. Домишки скривились и оплыли, как свечные огарки или сбежавшая из кастрюли квашня. Промеж водяниц сновали тени. И я отвернулась, испугавшись того, что могу понять, если всмотрюсь в них внимательней. Туман вел меня к границе убежища. Я остановилась прямо на ней, не решаясь пересечь невидимую, но ощутимую черту. Нерешительно взглянула на молчаливую рощу. Как ни странно, новым зрением она виделась такой же. Похоже, Навелес не стеснялся своей сути. Собственные чувства вызывали у меня удивление, но да, я ощутила уважение. Мой страх перед потусторонним миром чуточку уменьшился. Как будто уважение стало холодной водой, разбавившей обжигающий кипяток. Поколебавшись, я все же ступила на сизый мох, скравший звук моих шагов. Я невольно улыбнулась при мысли о том, что снова сбегаю из лагеря, но нарушенное обещание никак меня не угнетало. Ведь я давала его Марию, а не старшей и ее соратницам. Туман становился все гуще. В нем терялись очертания деревьев. Порой казалось, что между стволов мелькает нечисть, но я не обращала на нее внимания. И она убиралась во свояси, сверкнув зелеными глазами напоследок. Постепенно не осталось ничего, кроме тумана и мягкого мха. Я потеряла счет времени и забеспокоилась, не пропущу ли обряд. Глупая мысль рассмешила меня. Без моего присутствия и обряда не случится. Впереди почудилось сияние, и я ускорила шаг, почти побежала. Плащ из тумана соскользнул с плеч в тот же миг, как я выбежала на поляну, покрытую изумрудной травой, высотой по щиколотку. Посередине поляны возвышалась Стелла. Она вся заросла вьюном, раскрывшим зонтики белоснежных цветов с ладонь размером. Между гибких стеблей виднелся позеленевший от времени камень. Разобрать, какого цвета он был когда-то, не представлялось возможным. Возле камня, спиной ко мне, стояла женщина. На ней было простое белое платье без каких-либо узоров. Тонкую талию охватывал золотой поясок. По спине незнакомки стекали волны жидкого пламени, так мне показалось. Но присмотревшись, я поняла, что это были ее собственные волосы. Вот только они светились и переливались всеми оттенками утренней зари. Женщина обернулась, и я невольно залюбовалась ее мягкой нежной красотой, словно под ее кожей светило солнце, подсвечивая ее изнутри золотистым сиянием. Лицо незнакомки было молодым, но глаза цвета янтаря хранили мудрость, недоступную смертным. «Здравствуй», — улыбнулась она. Я молча поклонилась, чувствуя, как сердце в груди бьется пойманной птицей. Она выглядела иначе. Более теплой, более земной, нежели на картинках и фресках святилищ. Но не узнать Саули, богиню утренней зари, было невозможно. Не нужно церемоний. Благодаря тебе я, наконец, смогла проникнуть в этот мир в мире. Спасибо тебе. Да не за что. Вроде. Хрипло отозвалась я. Богиня снова отвернулась и протянула руку, коснувшись одного из белых цветов. Над поляной поплыл густой запах водяных лилий. Белых лилий цветы серебристые вырастают с глубокого дна, где не светят лучи золотистые, где вода холодна и темна, нараспев произнесла Сауля. Давным-давно, когда один слишком ответственный огненный колдун еще не пожертвовал собой, здесь был мой храм. Когда мир вывернулся наизнанку, поглотив человеческие земли, храм остался. Я слишком любила в нем бывать, и он пропитался моей энергией. Но смотреть за ним больше было некому. Я не могла попасть в тюрьму, сотворенную силой души и огня. и помочь своим дочерям. Как жаль. Мне больно видеть, во что превратились те, кого я создавала, чтобы защищать жизнь. Теперь все, чего они хотят, отнимать ее ради мести. Саули наклонила голову, и по ее щеке скатилась золотая слеза. Я не знала, что сказать. Всю жизнь я просила ее лишить меня сновидений, в которых я либо видела, как умирает мама, либо бежала на голос, но так ни разу и не сумела увидеть зовущего. Но ни одной ночи не прошло в благословенной темноте. Признаться себя мне было жальче, чем золотоволосую деву. «Я чувствую твою злость», — прозвенел ее голос, и мои щеки опалило жаром стыда. «И не буду отрицать своей вины. Не в моих силах избавить тебя от кошмаров. Ты сама должна пройти этот путь и увидеть, что ждет тебя в его конце. Знаю, ты представляла нашу встречу по-другому, но это мне придется просить тебя о помощи». В душе нарастала та самая злость, выжигая стыд и сомнения. «Всем что-то от меня надо. Марию я нужна из-за возможности зачать одаренного наследника. Совию, чтобы вернуться в школу и получить грамоту ведьмака. Лаумам, чтобы провести обряд и открыть дорогу в мир живых. Богине, чтобы вызволить Лаум. Даже деревенским я нужна была в качестве знахарки. И никому не было дела до того, кто я и чего хочу я. Впрочем, нет. Справедливости ради стоит признать, что с жителями Приречья у нас был справедливый уговор. Они мне дом и зимовку, я им лечение. Самая честная сделка из тех, что я волей или неволей заключила в последнее время. Я не заметила, как Саули оказалась рядом со мной. Но то, что она это расстояние не пешком преодолела, это точно. Богиня оказалась ниже меня почти на голову. Волосы текли с ее белых плеч живым огнем, в который хотелось запустить обе руки и позволить выжечь себя дотла. Порыв ветра растрепал мои собственные волосы, и прикосновение жестких прядей к лицу странным образом успокоило и прояснило разум. «Вы хотите, чтобы я выпустила Лаум, верно?» «Нет». Колокольчик звякнул грустью. Я опешила и даже, кажется, рот открыла от удивления. «Тебе придется решать самой, как поступить. Но прежде чем ты примешь решение, позволь, я расскажу тебе одну историю. Она произошла много весен назад. И все, что будет сказано, истина».